Значит, цикл этот не публиковался в пушкинское время полностью. Он с точки зрения Ахматовой... плохо слышно, да? А это можно оставить? Да. Значит, он с точки зрения Ахматовой дом Голлана не публикует по чисто, так сказать, таким интимным соображениям, потому что это слишком такие личностные переживания. Но мы оставим эту проблему. Но во всяком случае, давно уже и литературоведами, и читателями эти четыре текста воспринимаются как единство. Значит, это «Скупой рыцарь», «Мотик и Сальери», «Дон Гуан» и «Первое время чумы». Значит, первая проблема, которая здесь бросается в глаза, это проблема жанра. Значит, эти маленькие трагедии – это цитаты из пушкинских рукописей. Вариантов жанрового определения было очень много. Значит, он называл их драматическими очерками, драматическими изучениями, опытом драматических изучений и маленькими трагедиями, все зачеркнул. Перед нами, безусловно, некий экспериментальный жанр. Это некое исследование чего-то. И возникает вопрос, над чем он экспериментирует. Значит, в глаза бросаются, прежде всего, некие общечеловеческие страсти, да, некие общечеловеческие свойства. Так, в первом варианте, «Скупой рыцарь» названа «скупость», а «Моцарт и Сальери» – «зависть». Да, значит, вечные человеческие страсти, над которыми Пушкин как бы ставит какой-то эксперимент. С другой стороны, эти вечные темы разработаны на настолько конкретном историческом материале, что появляется соблазн утверждать, что скупость – это продукт накопления, а зависть – это чисто буржуазное свойство. Именно так о маленькой трагедии пишет Буковский. Он ориентирован на то, что эти четыре текста представляют собой некие важнейшие моменты в развитии европейской цивилизации. Значит, «Скупой рыцарь» — это 14 век, это предренессанс. «Каменный гость» — это 15 век, это ренессанс. «Первое время чумы» — это 16 век, это усталость Европы после ренессанса. И, наконец, «Моцарт и Сальери» — это конец 18 века, это Великая французская революция. Очень характерно, что Буковскому для этого своего, для этой своей концепции нужно перестроить порядок текста. Значит, для него этот цикл описывает эру становления буржуазной цивилизации. И есть такая возможность. В принципе, есть, конечно, да, действительно, это очень точное воспроизведение некой исторической эпохи. С другой стороны, не случайно Герцен, например, видел в монологе Сальери некую перекличку с николаевскими временами. Да, то есть уже поздние современники Пушкина увидели соотнесенность с какими-то русскими проблемами. Значит, Белинский акцентировал свой анализ, свою концепцию маленьких трагедий прежде всего на исследовании этих общечеловеческих страстей. Значит, для него «Моцарт и Сальери» — это проблематика зависти таланта к гению, как он говорит. Вечная ситуация, когда талант завидует гению, и в результате совершается страшное преступление и трагедия. Значит, ну давайте мы посмотрим на текст. Поскольку у нас совершенно отчетливо есть противоречие такой точки зрения в самом тексте, «Моцарт и Сальери» разговаривают. Да, Бумаршевич был тебе приятен, ты для него тарары сочинил, вещь славная. Там есть один мотив, я все утверждаю его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бумаршевич кого-то отравил? Сальери, не думай. Он слишком был смешон для ремесла такого, Моцарт. Он же гений, как ты да я. Оставим пока дальше, не будем цитировать это. Но вот это «он же гений, как ты да я». Понимаете, Белинский поверхный. Ведь это же слова Моцарта. Это не Сальери, да, утверждает их равный дар. Это Моцарт утверждает их равный дар. Они равно гениальны. Значит, возникает вот это удивительное ощущение, что эта проблематика зависти менее талантливого человека к более талантливому человеку, она наталкивается на точку зрения самого Моцарта. А потому что он уравнивает дары обоих. Значит, Сальери, безусловно, тоже считает себя гением. Безусловно. Сальери ни в коем мере не принижает собственный дар. И если мы обратимся к самому началу этой маленькой трагедии и посмотрим на, вспомним этот знаменитый монолог Сальери, который открывает этот текст, то он очень честно и очень точно описывает собственную жизнь. Притом, что он описывает ее наедине с собой. Да, значит, он абсолютно искренен это. Он говорит сам с собой. Что за жизнь он прожил? Преодолел на ранние невзгоды. Ремесло поставил я в подножие искусству. Я сделался ремесленник. Тверстам предал послушную сухую дедовость и верность скупку. Звуки умертвив музыку я раздел как труп. Поверил я алгебры и гармонию, тогда уже дерзнул в науке искушенные предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смею помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, забыв о сонной пище, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труп и холодно смотрел, как мысль моя смутки мной рожденная, пылая, с легким дымом исчезая. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался, и встречным вкусом в сторону иную, усиленно напряженным постоянством и, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. Он никогда. Не же, когда печенье принял вслух диких парижан. Не же, когда услышал первый раз эти гении начальной звуки. Кто скажет, об Сальери гордый был когда-нибудь завистником, презренным змеей, любви, растоптанную в жире, песок и пыль, грызущую без силы. Это жизнь аскета, праведника. Это жизнь чрезвычайно достойного человека. Это жизнь человека, который отринул все то, что суетно, все то, что не имеет отношения к музыке, который сделался служителем ее, служителем бескорыстным. Более того, это очень важно. Это не тот человек, который один раз в жизни выучил что-то, да, уверовал в нечто и идет по своей дороге, не имея возможности уклониться в сторону. Здесь не случайно возникает имя Глюка. Если у вас есть какое-то представление о развитии музыки, хотя бы минимальное, то, может быть, вы знаете эту знаменитую оперу Глюка «Орфей», где возникает первая мелодия, мелодия это орфеевская, которая ведет оперу. Да, музыковеды говорят, что это первое приближение к романтическому типу искусства, которое достигнет своей вершины у Шопена. Да, значит, это некое начало совсем нового в рамках совершенно другой музыкальной структуры, да, в рамках абсолютно другого нормы музыкального текста. Это новаторство, которое смог оценить Сальери, современник Глюка, поверил в это и пошел, отказавшись от всего того, что он некогда проповедовал и знал. Но есть человек, который способен к изменению, безусловно. Перед нами жизнь праведника, аскета, достойная жизнь. В высшей степени достойная. Откуда зависть взялась? Откуда она взялась? Каков источник этой зависти? Значит, мы сразу же понимаем, что перед нами не банальный завистник, понимаете, которому нужно столько же славы, сколько более удачливому сопернику. Это не так. Перед нами высокий трагический герой. И мотивировка зависти самая высокая, при том, что она звучит в первых же стихах этого текста. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Вы попробуйте поставить драматический текст, где основная мысль звучит в первых стихах, когда зрители еще не сели на места. Да, это начало спектакля. Понятно, что «Маленькие трагедии Пушкина» — это чрезвычайно трудный текст для постановки. Вот существует такая постановка в интерьерном театре, которую Николай Беляк когда-то делал, он вошел с этой постановкой во все театральные энциклопедии. Да, это он придумал этот интерьерный театр, и он ставил его, не помню, в каком-то дворце Моцарта и Сальери, в Петербургском дворце. Да, вот это попытка поставить Моцарта и Сальери. Ну, вы помните, наверное, это...